Через минуту я осознала себя, сидящей на постели, сердце глухо билось. «Все хорошо», — успокаивала я саму себя. «Просто сон плохой приснился. Это от духоты». Я встала, открыла форточку, подышала свежим ночным воздухом, потом заснула. Первое, что я увидела, выходя из своего подъезда на следующее утро, были бежевые «Жигули» с открытым капотом. Хозяин машины копался в моторе, зарывшись в него по пояс, так что снаружи были видны только брюки и ботинки. Брюки неплохие, хорошей ткани, но внизу, возле отворота, красовалось пятно мазута. Обидно. «Мазут, попробуй, выведи, намучаешься». На работе опять навалилось столько дел, что все заботы и вчерашний сон забылись начисто. К обеду я разгребла все самое неотложное и вышла немного пройтись. Я решила начать борьбу за здоровый образ жизни, потому что мой организм начал давать сбои. Поэтому надо больше гулять, пораньше ложиться спать, пить больше апельсинового сока и совсем бросить курить. Тогда исчезнут кошмары и вообще разные странности. И когда я в совершенно благодушном настроении подходила к мороженице Баскин-Робинс, со мной вдруг поравнялся маленький кривоногий мужичонка с торчащими вперед, как у кролика, зубами и тихо проговорил, как бы никому не обращаясь: «С тобой хочет встретиться шаман».